Ротанов не мог понять, почему исчезла связь. Батареи? Вряд ли они сели все сразу. Могли быть неизвестные им физические причины. Структура пространства в непосредственной близости от центра черной дыры так сильно изменена, что законы прохождения радиоволн здесь никому не известны. Ротанова тревожило то, что связь исчезла именно сейчас. Хорошо, хоть трансляторы работают на близких расстояниях, и они могут разговаривать друг с другом. Между тем события на площади развивались своим чередом. В центр круга, освещенного сильным пламенем костров, вошли четверо воинов. Ротанова удивило, что у них нет никакого оружия. Один из воинов положил между кострами тяжелый сверток, сдернул с него шкуру и сразу же отошел в сторону, явно избегая прикосновений к засверкавшей в лучах костров остро отточенной стали. Там были двуручные мечи, боевые топоры, огромные шиповатые палицы и копья с широкими зазубренными наконечниками. Заметив, что Ротанов внимательно разглядывает эти предметы, предводитель сказал: «Воинам нашего племени нельзя касаться оружия, несущего смерть. Поэтому мы так рады чужеземцам. На наших богатырских игрищах им одним дозволяется в схватке с врагом потешить себя окровавленной сталью». Снова раздался удар гонга. В верхней части ущелья послышался тяжелый топот. Воины оттеснили толпу и образовали узкий проход, идущий от центра площади до входа в ущелье. В полумраке Ротанов плохо видел, что там делалось, но какая-то темная масса, приземистая и подвижная, как ртуть, двигалась вдоль бронзовых стен, составленных из щитов к центру круга. «Если среди вас тот, кто хочет помериться силой с дроном?» — закричал глашатай с противоположной стороны. И почти сразу же из толпы, раздвинув щиты воинов, выпрыгнул в центр круга коренастый приземистый человек. Если Ротанова поразили мускулы предводителя, то воин, вышедший в круг, казался еще массивнее. Толпа приветствовала его восторженными криками. Человек пригнулся, чуть расставил руки, в которых не было никакого оружия, и застыл. Толпа тоже замерла, шум стих. И отчетливо стал слышен тяжелый топот несущегося вдоль ущелья зверя. Теперь Ротанов, наконец, увидел его. Животное было пониже носорога, но, пожалуй, тяжелее и гораздо подвижнее. Тупорылая морда заканчивалась костяным панцирем, уходящим за плечи и мешавшим животному повернуть голову. Костяные пластины впереди заканчивались четырьмя острыми выростами, не то рогами, не то клыками. Четыре пары немигающих злобных глаз, расположенных далеко друг от друга, видимо, обеспечивали животному хороший обзор. Выскочив в центр освещенного круга и увидев стоящего на пути человека, животное издало хриплый низкий визг и, не снижая скорости, бросилось на смельчака. Казалось, гибель человека совершенно неминуема, но когда острые рога уже почти вонзились воину в живот, он сделал едва уловимое, очень точное, почти изящное движение в сторону, и дрон промахнулся. Толпа восторженно взревела. С разбегу животное ударилось о бронзовую стену щитов. Удар был так силен, что воины, державшие щиты, не устояли. В стене образовалась брешь. Но зверь не расположен был убегать, хотя мог бы теперь это сделать. Подавшись назад, он развернулся и снова бросился на своего противника. Все повторилось. Но теперь воин, отклонившись, успел нанести молниеносный удар вытянутой рукой в щель между костяными пластинами на голове животного, где, видимо, был расположен какой-то нервный центр. Животное заревело от боли и ярости. Вновь раздался тяжелый удар в щиты, и вновь распалась живая стенка. В облаке пыли несколько секунд ничего не было видно. А когда оно рассеялось, все снова увидели дрона, несущегося на своего обидчика. Теперь он подбежал к человеку, неожиданно затормозил и резко изменил направление, стараясь упредить движение воина в сторону. Это ему почти удалось. Человек не сумел полностью избежать удара. И хотя уклонился от острых клыков, удар бронированной головой животного, по-видимому, был достаточно силен. Воин упал и, откатившись в сторону, остался лежать неподвижно. Дрон опять с разбега налетел на щиты и теперь медленно разворачивался, чтобы окончательно разделаться с противником. «Неужели ему никто не поможет?» — спросил Ротанов. «Это запрещено. Но наши правила не распространяются на чужеземцев». Ротанов понял, что имел в виду предводитель. Движением плеч он сбросил на землю рюкзак со снаряжением, сковывавшим движение, и выхватил бластер.